Глава 9. Целых полтора часа Лев Иванович Гуров старательно смотрел видеозапись с квадрокоптера. Вопреки его представлению, что все съемки с такого аппарата должны производиться с высоты птичьего полета, таковых высотных съемок было немного. Но зато отлично были сняты кадры с низкой высоты, примерно с 3 метров, когда аппарат маневрировал невысоко над гостями и делал отличные фотографии и видеозаписи. Время просмотра 2 часов съемки, 2 раза по часу, Гурову удалось уместить в 1,5 часа. Глаза его уже устали от постоянного напряжения и покраснели с непривычки так долго смотреть на монитор компьютера. «Лев Иванович, уже без 5:11, надо выдвигаться», — напомнил ему Примаков. «Все, все, я уже закончил», — ответил Лев Иванович и потянулся, растягивая задеревеневшие от долгого сидения мышцы. «У вас, кстати, Тимур Михайлович, там случайно не самое начало торжества, не встреча гостей?» «Да, приезд, парковка и встреча гостей», — подтвердил майор. «Тогда давайте свою флешку мне. Я вместе с Данилиной просмотрю видеозаписи. Пусть она меня со всеми участниками торжества, так сказать, заочно познакомит. И все, пойдем уже, наверняка нас уже ждут». Они спустились к выходу из управления, где их уже ждали Терентьева и Струков. Все сели в машину, и Гуров поинтересовался у коллег. «Много еще у вас осталось видеозаписей просмотреть? Я-то свою часть всю просмотрел и даже кое-что себе на заметочку взял. Например, заметил во 2-й части видеосъемок, это где-то в 4 часа после полудня, интересную тень за гостевым домиком. Но нужно будет увеличить и просмотреть еще раз. Но это уже со специалистом. Что у вас, есть что-то интересное? И, кстати, не помню, я спрашивал или не спрашивал о времени убийства». Он посмотрел на Примакова. «Стреляли в 16:20, — доложил майор. «А насчет того, много ли мне еще осталось, так еще 2-2.5 часа смотреть. Я только первые файлы просмотрел, приезд гостей и церемонию». «У меня примерно так же по времени осталось», — ответил Струков. «Но пока ничего стоящего не нашел». «А вот у меня есть интересная деталь», — сказала Терентьева. «Примерно в 3 часа дня оператор заснял ссору жениха с отцом. Съемки велись издалека, и о чем они спорили, не слыхать, но зато хорошо видно, как Данилин-старший отчитывает сына, а тот стоит и смотрит на него, сжав кулаки, а потом что-то резко отвечает и начинает что-то доказывать. В общем, налицо все признаки ссоры». «Угу, это уже хоть что-то. Послушайте, я так понял, что у нашего замминистра есть карабин «Тигр-9», который он держит якобы в сейфе. И этот сейф, где он вообще находится? В краснодарской квартире или тут, в Сочи?» Оперативники недоуменно переглянулись. «У Данилина 2 сейфа для оружия, и тут, и в Краснодаре, но где именно он держит свой охотничий карабин?» «Ага, вы не удосужились у него спросить, так?» Лев Иванович строго посмотрел на коллег. «Но ведь вам же известно, что его бывшая жена была убита из карабина такой же марки». «Так ведь его карабин еще в прошлый раз проверяли, и он у него был тогда на месте», — ответил за всех Примаков. «Так ведь то было в прошлый раз, а то сейчас. К тому же и не проверял никто. Месяц назад только один из оперативников и удосужился спросить Данилина-старшего об оружии», — укорил коллег Гуров и попросил Терентьеву. «Марина, у вас есть номер телефона Данилина? Звоните ему сейчас же и узнайте, где карабин, в Сочи или в Краснодаре. А потом будем думать, как действовать дальше». Терентьева тут же позвонила и стала выспрашивать у Ивана Дмитриевича, где находится его карабин. Выслушав ответ, она поблагодарила и, отключив связь, повернулась к Гурову. Он сказал, что карабин в шале. Иван Дмитриевич даже разрешил открыть сейф и удостовериться в его сохранности. В сейфе лежит и разрешение на оружие, ключи. Он позвонит сейчас Арине и скажет ей, где находятся дубликаты ключей от сейфа, и скажет шифр, чтобы его открыть. «Вот и отлично, вот и посмотрим», — довольно произнес Лев Иванович и задумался. Оставшийся до шале Данилиных путь ехали молча. У каждого из оперативников было о чем подумать. «Ссора отца с сыном», — думал Лев Иванович. «Интересно, а где находился в момент выстрела Данилин-старший? И еще эта подозрительная тень за гостевым домиком как раз незадолго до выстрела». Гуров чувствовал, что-то должно случиться, и очень скоро. Он чувствовал всей своей сыщицкой натурой, что убийства в этой семье еще не закончились, и тот, кто вышел на охоту на семейство Данилиных, скоро отыщет свою новую жертву. Но кто это будет, и где, и при каких обстоятельствах? Гурову снова захотелось курить. В голове Льва Ивановича все время смутно мелькала какая-то мысль, но он никак не мог ухватить ее. «Ничего», — подумал он, — «придет время, и мысль сама собой всплывет в голове».